Но мы уже говорили, Троцкий любил себя в революции больше, чем саму революцию. Истоки его личной трагедии не столько в борьбе со сталинизмом, сколько в борьбе со Сталиным, борьбе за власть. Вечная горечь несостоявшегося взлета на самую вершину пирамиды власти окончательно выдвинула у Троцкого на шкале приоритетов исторических и социальных интересы личные. Возможно, мои размышления вызовут праведный гнев некоторых людей. Думаю, нас рассудит время. Какова была в 30-е годы реальная опасность со стороны троцкизма? Существовало ли какое-то влияние Троцкого на политические и общественные процессы в СССР? Важно выяснить эти вопросы, поскольку некоторые мотивы троцкистской опасности послужат потом поводом для страшной трагедии партии и народа. Пока Сталин укреплял свое единовластие, Троцкий скитался по миру. Принцевы острова в Мраморном море, Франция, Норвегия и, наконец, Мексика отметили путь депортированного лидера оппозиционеров. Вначале Троцкий надеялся на скорое возвращение в Союз. Верил, что Сталин продержится недолго. Ему казалось, что интеллектуальные недостатки, бескультурье, промахи, грубость и хитрость Сталина столь очевидны, что они сами по себе должны генерировать очередную оппозицию, рождать все новых и новых противников генсека. Вновь в который раз Троцкий ошибся. Отверженный гений верил, что при его высокой популярности и известности он будет притягательным центром для всех сил, враждебно настроенных к Сталину. Бродя среди коричневых валунов Биюкада, крошечного островка, затерявшегося в Мраморном море, Троцкий размышлял о причудливости человеческой судьбы. Когда-то этот остров был местом заточения знатных особ Византии. Теперь здесь оказался один из архитекторов русской революции, как называл себя изгнанник. Эти слова из дневника Троцкого, написанные на заброшенной вилле острова, еще раз подтверждают исключительно высокое самомнение главного оппонента Сталина. Буржуазная пресса к высылке Троцкого вначале отнеслась настороженно. Одно время по страницам газет гуляла версия, что Сталин умышленно выслал одного из бывших вождей русской революции, чтобы способствовать подъему рабочего движения в капиталистических странах. В Германии, Англии буржуазные газеты даже описывали детали этого дьявольского плана Сталина, не отказавшегося от надежд на разжигание пожара мировой революции. А Троцкий писали как о революционной взрывчатке, и поэтому буржуазное правительство воздерживались от советов по предоставлению ему политического убежища. Но постепенно в политическом мире Запада почувствовали, что хотя Троцкий по инерции продолжал ругать фашизм, буржуазное филистерство, империалистическую политику грабежа, вектор его злобы переместился к Сталину, его режиму, бывшей родине. С помощью своих единомышленников-троцкистов, которые стали совершать из разных стран паломничество на Принцевы острова, опальный вождь установил довольно широкие контакты со многими мелкими группами, оппозиционно настроенными к Коминтерну, партии большевиков, лично к Сталину. С их помощью Троцкий вскоре наладил выпуск небольшого журнала «Бюллетень оппозиции», издававшегося на нескольких языках. Иногда, особенно до 1935 года, Троцкому удавалось засылать некоторое количество экземпляров бюллетеней в Советский Союз. В фонде Сталина есть несколько экземпляров троцкистского журнала с пометками генсека. Стало ясно, что Троцкий пытается установить связи с бывшими соратниками и единомышленниками в Советском Союзе. Об этом сообщает в своей трехтомной биографии Троцкого и Исаак Дейчер. Он пишет, например, что через немецкого корреспондента в Москве Соболевича Куса Троцкий получал важную информацию из России.